Глава четвертая. В начале октября Иванна получила развод. Спустя два дня Дмитрий позвонил, чтобы бывшая жена забрала свои вещи, которые обнаружила Алена. Ивка выкроила время и поехала в Излучинск. В доме на Цветочной улице ничего не изменилось. Тот же замусоренный подъезд, неработающий лифт. На ее звонок дверь открыл Дмитрий. Она замерла от удивления. На бывшем муже красовался женский фартук веселенькой расцветки. «Проходи, я сейчас освобожусь». Он торопливо направился в кухню. Ивка разулась и последовала за ним. Дмитрий стоял у плиты и помешивал булькающее варево в глубокой сковородке. «Через 20 минут придет Алена. Она теперь работает недалеко от дома. Пообедаешь с нами. Я готовлю рататуй», — похвастался бывший муж. «Ты знаешь, как его готовить?» «Теперь да. Прочел в кулинарной книге». «Да это только название необычное. А вообще рата означает еда, а туй — смешивать. Кажется, на французском языке. Вот и получается рататуй — овощная еда». «Очень интересно попробовать. И давно ты научился готовить?» «С месяц. Не знал, что это увлекательно. Так приятно порадовать чем-то необычным Алену», — простодушно сообщил Дмитрий. Иванна сглотнула комок в горле. За 10 лет семейной жизни он не удосужился даже яичницу пожарить. «Ну и кто в этом виноват? Значит, я не сумела пробудить в нем желание помогать и делать приятные вещи. Алена сумела?» «Димка счастлив, доволен. Это видно невооруженным глазом. Он даже выглядит по-другому. Захотела бы я остаться с таким мужчиной?» Она внимательно посмотрела на бывшего мужа. «Нет, все равно не хочу. Да, сейчас он привлекательный мужчина, но чужой. А ведь точно, для меня Димка чужой и не вызывает чувства родства или просто желания. Дима, где пакет с вещами?» «В шкафу, в прихожей». Иванна открыла шкаф и вытащила пакет. «Надо же, летняя куртка, я о ней уже забыла. Ботики, зимние сапоги и старые туфли в хорошем состоянии». Раздалась трель дверного звонка. Иванна отомкнула дверь. «Здравствуйте», — немного удивленно протянула новая хозяйка квартиры. «Я за вещами», — Ивка показала на пакет. «Алёнка пришла». Из кухни выскочил Дмитрий, чмокнул девушку в щеку. «А у меня все готово. Мой руки и обедать. И ты тоже», — повернулся он к Иванне. «С грязными руками к столу не пущу». «Есть, мой генерал», — отсалютовала Алена. На кухне уже был накрыт стол. В плетенке лежал хлеб. В тарелках исходил аппетитным запахом рататуй. Маслянисто сверкал соус в крохотных креманках. «Ну как?» — Дмитрий нетерпеливо ждал оценки своего кулинарного шедевра. «Очень вкусно», — похвалила Ивка. «Обалденно!» — восхитилась Алена. «Пища богов!» Дмитрий в ответ засиял счастливой улыбкой. «Иванна, вы отпустите с нами Сашу на осенних каникулах в Домбай? У меня 2-недельный отпуск, а Дима отпросился с работы». Ивке ужасно не хотелось, чтобы дочь ехала с ними. Отвратительное чувство ревности закопошилось в ее душе. С трудом подавило его. Отец имеет такое же право на дочь, как и она. Эта шустрая девочка уже приручила и перевоспитала Дмитрия. А вдруг и Сашке понравится общаться с ней, с досадой подумала Иванна. Неужели лучше, если бы Алена оказалась стервой и запретила Диме видеть дочь? «Конечно, отпущу. Санька никогда не видела горы. Ей будет очень интересно». Сумела справиться со своими эмоциями Иванна и даже улыбнулась. «Дима тоже не видел. Пусть попробует встать на лыжи. Вы не представляете, сколько сил мне понадобилось, чтобы он согласился ходить в тренажерный зал. Еле уговорила». Ивка поперхнулась. «Димка оторвался от компьютера?» «Вы молодец, Алена. Он намного лучше стал выглядеть, постройнел, помолодел», — искренне похвалила Иванна. Гордый Дмитрий подбоченился. «Я вернусь утром, так что не волнуйся. Завтра выходной. Данила привезет меня утром», — сообщила Иванна матери, одевая ветровку. Елизавета Павловна нахмурилась. 2-3 раза в неделю дочь вечерами уезжала с Кузнецовым на озеро, но на всю ночь впервые. «Ива, и долго вы собираетесь женихаться?» «Недолго. Данила сделал мне предложение. Я выйду за него замуж, когда буду готова. К тому же похолодает, и свидания в вагончике потеряют свою прелесть», — рассуждала она. Иванна встречалась с Данилой уже 2 месяца и поняла, что он не просто нравится ей. Казалось, она всегда любила его, только не признавалась в этом. Сегодня скажет, что согласна выйти за него замуж. «Савёловна никогда не согласится, чтобы ты стала ее невесткой», — буркнула мать. «А почему? Она не хочет счастья своему сыну?» «Хочет и очень любит его, но себя любит еще больше. Мария не уступит невестке своего влияния на сына». «Никто ее влияние не оспаривает. Пока она ничем нам не мешала». «Это пока. А когда узнает, что он собрался на тебе жениться, выкинет какой-нибудь номер», — припугнула мать. «Дикость какая-то», — возмутилась Иванна. «Что она может сделать?» Ивка поежилась, вспомнив Марию Савеловну. Мать Данилы не любила ее и всегда придиралась к ней в детстве. А один случай показал, что тетя Маша не просто не любит, а испытывает к ней настоящую злобу и ненависть. Они играли в казаки-разбойники. Ивка легко перепрыгнула с одного дерева на другое, а пытавшийся схватить ее Данила сорвался и упал. Высота небольшая, и он, упав на кусты, только поцарапался до крови. Но его лицо выглядело страшновато. Им удалось остановить кровь подорожником, Данила вымылся в реке, и только с разорванной рубашкой ничего нельзя было сделать. Друзья проводили его домой. Мария Савеловна сидела на лавочке с подругой, когда виноватая компания привела ее сына. Женщина, испуганно вскрикнув, оглядела своего ребенка. «Данила, иди в дом, а я поговорю с твоими друзьями». Ивке внешне очень нравилась Кузнецова. Она не походила на сельских женщин, была белокожая, незагорелая, кукольно красивая и хрупкая. Но когда она несколько раз несправедливо обидела ее, та стала относиться к ней настороженно. «Я знаю, что это ты виновата», — прошипела Мария Савеловна, глядя с ненавистью на Ивку. «Только твоя подлая натура придумывает разные проказы». «Но он сам упал, я его не толкала», — попыталась оправдаться девочка. Данька уже скрылся в доме, Ленчик и Тоська отступили в сторону. Иванна упрямо смотрела женщине в глаза, и это почему-то привело ту в неописуемую ярость. «Ты, маленькая сучка, будешь тут еще оправдываться?» Мария Савеловна схватила Ивку за плечи неожиданно сильными руками и затрясла, как грушу. Пена выступила на губах женщины. Она силой толкнула девочку на землю. Ивка ударилась головой и плечом о лавочку. Обида захлестнула ребенка, но она удержалась, не заплакала. Молча поднялась и пошла прочь. Это воспоминание заставило Иванну встревожиться. «Ты спрашиваешь, что она может сделать?» — повторила вопрос Елизавета Павловна. «Придумает, не сомневайся». Послышался звук мотора. «Данила приехал. Мам, не переживай. Проблемы будем решать по мере накопления». Ивка попыталась выбросить из головы неприятный разговор. «Уроки у Саньки я проверила. Не позволяй ей долго торчать у телевизора. Ты слишком много позволяешь своей внученьке». «Да иди уже, на то и бабушке, чтобы баловать». Елизавета Павловна наблюдала в окно, как дочь села в машину, как склонились друг к другу головы молодых людей. Она не стала говорить Ивке, что передавали ей незанятые делом пенсионерки-подруги. Мария говорила: «Пусть мой мальчик для здоровья повстречается с дочкой алкоголика. Потом он все равно ее бросит. Ему порченные, да еще с детьми, не нужны». Возле озера слышался гусиный гвалт и гогот. «Что это?» Иванна вышла из машины и огляделась по сторонам. Маленькое озеро и весь берег белели от огромного количества гусей. «Сегодня в обед несколько стай опустились на воду», — пояснил Данила. «Такое вижу впервые. Гуси всегда пролетали мимо. Я рад, что в деревне не узнали об этом, а то бы устроили бойню». Он закрыл волку. Ивка поднялась в вагончик. «Дань, у тебя есть вино?» «Бутылка шампанского, но оно теплое, в шкафу стоит. Есть повод что-то отметить?» Он открыл шкаф, вытер бутылку от пыли кухонным полотенцем. «Яблоки почистить?» Иванна поставила бокалы на стол. «Не надо ничего. А повод сейчас узнаешь». Она вдруг разволновалась, на душе стало тревожно. Подняла налитый доверху бокал. «Кузнецов, я согласна выйти за тебя замуж». Данила залпом, как воду, выпил шампанское. «Белые гуси на своих крыльях принесли мне счастье». Он так крепко прижал к себе Ивку, что она сдавленно пискнула. «Какой ты, Кузнецов, однако, романтичный. Надеюсь, теперь я не буду ассоциироваться у тебя с гусями». Иванна выглянула в коридор. Никого. Выдохнула облегченно. Фельдшерский пункт принимал больных из Потапова и еще 5 хуторов. Сегодня даже не удалось пообедать. Она с Арсением успела на ходу попить чай с бубликами, и все. После обеда у нее разболелась голова, проглотив таблетку, Иванна уселась за бесконечные записи. Отрывалась от бумаг только чтобы поставить градусник, сделать укол или обработать рану. Иногда ей казалось, что они скоро утонут в тоннах справок и записей, словно самое важное в медицине не прием пациентов, а правильное заполнение бланков. Пошел 3-й месяц их работы в селе. Арсений освоился, поставил тарелку для приема спутникового телевидения, увлекся рыбалкой, грибной охотой. Он даже нашел друзей среди горожан, переехавших в деревню. Молодой врач имел легкий, уживчивый характер, и Ване с ним хорошо работалось. Он имел мало опыта в лекарском деле, но обладал хорошими знаниями и не стеснялся, если необходимо, спрашивать совета. Вечером Данила пригласил Иванну к себе домой. Они вместе собирались сообщить Марии Савеловне о своем решении. Ее руки он попросил у матери Ивки 3 дня назад, явившись к ним в дом с цветами, коробкой конфет и неизменным шампанским. Санька после поездки в Донбай с отцом и Аленой приняла развод родителей спокойно. Девочка поняла, папа и мама по-прежнему ее любят. Она с интересом смотрела на новые условия жизни родителей. Иванна выбрала темно-синее платье классического покроя. Короткие волосы уложила в прическу. Она помнила, Мария Савеловна даже дома одевалась со вкусом, этакая деревенская аристократия. На что мама ехидно заметила: «Можно строить из себя даму, если с детства ничего не делать». Данила, приехав за ней, с восхищением оглядел наряд, дотронулся до нитки бус на груди Ивки. «Какая ты у меня красивая!» У своего дома он подал руку Иванне, помог выйти из машины. У нее от волнения подкашивались ноги и холодели руки. «Боже мой, я боюсь его матери!» Они вошли в калитку. Иванна заметила много перемен. Двор выложен цветной плиткой. Дорожка из такой же плитки вела к хозяйственному двору. Дом крыт красной итальянской черепицей. Стены строения обложены белым кирпичом. «Очень красиво. Когда ты успел?» «Только 2 года назад закончил ремонт». Даниле было приятно видеть ее восхищение. Он открыл дверь и пропустил любимую вперед. В зале за накрытым столом, нахохлившись, сидела Мария Савеловна. При виде них она встрепенулась и выдавила улыбку, от вида которой все дурные предчувствия Иванны проснулись снова. По сравнению с матерью Ивки она выглядела прекрасно. Больше 45 лет Марии Савеловне никто бы не дал, хотя ей, как и Елизавете Павловне, исполнилось 58. «Здравствуйте, рада вас снова увидеть», — пролепетала Ивка, ругая себя за трусость. «Проходи, Ива, садись. Сынок, ты бы сразу потал горячее». Мария Савеловна мило улыбнулась, отчего ее лицо буквально засветилось. Данила отправился на кухню. Мария Савеловна повернулась к ней. Иванна поразилась произошедшей с ней перемене. Лицо женщины исказилось ненавистью и злобой, вмиг сделав ее старше. «Послушай меня. Мне такая невестка, как ты, не нужна, да еще с чужим довеском. Он не будет счастлив с тобой. Я вижу тебя насквозь, такая же дрянь, как твоя мать. Поэтому, если не хочешь неприятностей, откажись от моего сына. Задурила ему голову, он найдет себя получше». Ивка ошеломленно слушала хозяйку дома. Ей даже в кошмарах не мог привидеться такой прием. «Но послушайте, мы любим друг друга», — выдавила из себя Иванна. «Я тебе свое слово сказала». Мария Савеловна вытянула шею и посмотрела в сторону кухни. «И только попробуй пожаловаться сыну. Я скажу, что ты все выдумала». На ее лице расцвела приветливая улыбка. Иванна, не оборачиваясь, поняла, появился Данила. Остаток вечера она держалась изо всех сил. Мария Савеловна рассказывала смешные случаи из детства сына, хладнокровно выслушала сообщение об их решении соединить судьбы. «Сынок, что-то наше гостье невеселое. Может, болит что-то? Или она не рада твоему предложению?» Данила встревоженно посмотрел на Иванну. Та проглотила ком, стоящий в горле, и тихо произнесла. «Немного устала на работе, а предложению рада. О таком мужчине, как ваш сын, Мария Савеловна, можно только мечтать». Она увидела посветлевшее лицо Данилы и отвернулась от мгновенно налившихся злобой глаз Марии Савеловны. К концу вечера Ивка и впрямь почувствовала себя больной. «Спасибо за гостеприимство. Все вкусно. Я хотела бы поехать домой», — сказала она, чувствуя себя без сил. Возле своего дома еле сдержала слезы, отвечая на прощальные слова Данилы. В кухне за столом мать пила чай со своей давней подругой Катериной. «Что-то ты быстро вернулась с торжественного ужина», — заявила тетка. Голова разболелась, да и день выдался трудный. Я пойду лягу. «Иди, конечно. Санька уже спит, а мы с Катей еще почаевничаем». Иванна умылась холодной водой, но ощущение прилипшей к ней мерзости смыть не удалось. Она горько заплакала, открыла душ и уселась в ванну. Упругие струи смывали слезы вместе с болью. «Я не собираюсь сдаваться», — разозлилась Иванна. На следующий день они подали заявление в ЗАГС в районном центре Сайда. Регистрацию назначили на 20 декабря. А в конце ноября Иванну и Арсине вызвал главврач. Они закрыли фельдшерский пункт и отправились на ковер к начальству. Возле двери главврача просидели больше часа. Дверь кабинета открылась. Зав поликлиникой Мария Ивановна оглядела их и кивнула. «Заходите». «Иванна Леонидовна, вы хотите работать в Потапово?» Ивка непонимающе округлила глаза. «Конечно, мне нравится моя работа». «А почему вы тогда грубите больным? Не выполняете свои служебные обязанности, да еще и втридорого приторговываете лекарствами». «Что? Я никогда не грубила пациентам, а тем более не торговала лекарствами», — — возмутилась Иванна. «Три недели назад пришла первая анонимка, потом еще две. Анонимки мы не рассматриваем, но звоночек неприятный. А вот два дня назад получили письмо с подписью. Две бабульки из вашего села написали о безобразиях, творимых медсестрой. Они сообщали, что врач позволяет Иванне Леонидовне торговать лекарствами». «Мария Ивановна, но это же полное вранье!» — воскликнул Арсений Петрович, вскочив со стула. «Сядьте!» «Я позвонила на прежнее место работы Иваны Леонидовны. Ее прекрасно охарактеризовали. Ни одного нарекания за 10 лет. Проверку провести все-таки придется. А вы, Иванна, если чем-то насолили этим пенсионеркам, поговорите с ними. Если письма будут продолжаться, это будет ударом по вашей репутации. И поверьте, вас могут уволить». «Я ни с кем не ссорилась и не могу догадаться, кто написал кляузу». «А у вас, Арсений Петрович, есть идеи, догадки?» — поинтересовалась завполиклиникой. «Нет», — растерялся врач. «Не положено, но я назову вам фамилии бабушек, а вы вежливо поговорите с ними и узнайте, почему они клевещут на вас». Мария Ивановна достала лист бумаги из папки. «Галина Семеновна Таратута и Полина Григорьевна Летнева. Вам что-то говорят эти фамилии?» «Да, к сожалению», — стиснула зубы Иванна. «Я поговорю с ними». «Может, просветите нас? Кажется, вы все поняли», — хмыкнула Мария Ивановна. «Это личное», — опустила голову Ивка. «Вы не хотите сохранить работу?» Иванна вздохнула. «Я выхожу замуж, но будущая свекровь против нашего брака. Она пригрозила устроить мне неприятности. Эти бабушки — ее лучшие подруги». «А ей что вы сделали?» Арсений Петрович удивленно посмотрел на медсестру. «Я сама хотела бы это узнать. Она меня с детства недолюбливала». «Так, ладно, разбирайтесь со своими бабками. Прямо мексиканские страсти», — озадачилась Мария Ивановна. «Но чтобы писем больше не было, идите». Назад в Потапово они ехали молча. Иванна не представляла, как она будет разбираться с подругами Марии Савеловны. «Вам не нужно с ними разговаривать. Я сам пообщаюсь с этими женщинами, тем более что Леднева завтра придет на перевязку». «Не надо вмешиваться, Арсений. Эти бабушки способны потрепать нервы». «Вы не сможете спокойно беседовать с ними. Эмоции не позволят. Доверьтесь мне, я улажу конфликт». Врач не стал сообщать коллеге, что собирался потолковать и с будущей свекровью Иванны. Вряд ли молодая женщина одобрила бы его намерение. На следующее утро в медпункте Полина Григорьевна бледнела, слушая мягкий баритон молодого врача. «Вы осознаете, что вас могут привлечь за клевету, и на старости лет вместе с подругой вы сядете в тюрьму?» «Но Маша сказала, ничего страшного не будет. Выгонят Ивку из Потапова, и все», — лепетала женщина, вытирая обильный пот носовым платком. «Обвинять человека в нарушении служебных обязанностей, в торговле лекарствами для вас пустяк? Вы понимаете, что если Иванна Леонидовна подаст на вас в суд, защищая свое доброе имя, то казенное жилье вам обеспечено?» «Мы попросим прощения у Ивки», — всхлипнула перепуганная Полина Григорьевна. «Этого мало. Написали кляузу. Имейте мужество ответить за свои поступки. Завтра вместе с Таратутой отправляйтесь в Сайду к главврачу и все ему расскажите. Только так избежите наказания». Полина Григорьевна вышла из помещения фельдшерского пункта, не чуя ног под собой. Она торопливо засеменила по улице к своей давней подруге Галине. Иванна на улице столкнулась с теткой Полей. Женщина вздрогнула, увидев ее. «Ты это... прости нас, Ивка. Мы повинимся главврачу». «Замечательно. Вы чуть не лишили меня работы». «Извини, Не знаю, каким местом мы думали, выполняя просьбу Марии. Не любит она тебя. Не даст вам с Данилой спокойно жить». Полина Григорьевна покосилась на собеседницу. «Спасибо, что предупредили. Я понимаю, вы не хотели мне плохого». Лукавила злая Иванна, но она надеялась, тетя Поля раскаивается. Вечером за чаем Ивка решилась вызвать мать на откровенный разговор. «Мам, скажи честно, что произошло у тебя с матерью Даньки? Почему она с детства меня ненавидит? Зачем тебе знать прошлые дрязги?» Елизавета Павловна выпрямилась и отложила вязание. «Ваше прошлое мешает моему настоящему», — возмутилась дочь, с досадой швырнув чайную ложку в пустой стакан. Стекло жалобно звякнуло. Иванна взяла конфетную обертку и смяла ее в руках. «Что она сделала?» Ивка рассказала о подметном письме подружи Кузнецовой. «Узнаю, Машеньку всегда предпочитала чужими руками действовать. 100 лет назад мы учились в одном классе и даже слыли подругами. Вернее, я была одной из ее подчиненных. У Маши в детстве выявили ревматизм сердца. Ты видела Кузнецову? Она и сейчас красива, а в юности Машенька выглядела принцессой из сказки. Бедную больную девочку обожали родители, учителя носились с ней, как с писаной торбой. Маше нельзя напрягаться, бегать, работать. С ней можно только ласково, по-хорошему. Она быстро усвоила. Болезнь дает ей большое преимущество. Все ее прихоти и капризы мгновенно исполнялись. Перечить даже никто не думал. Маша все делала с улыбкой на ангельском личике. Руководила действиями друзей и одноклассников, как прожженный иезуит. Никому даже в голову не приходило, что она из всего извлекает выгоду для себя. И я долго не замечала, пока глаза не открылись. Мне хорошо давалась литература. Маша попросила написать заметку о ветеранах к 9 мая. Сказала: «Проверим, какой из тебя будущий журналист». Представляешь, дочь, я мечтала о журналистике. Ивка удивленно посмотрела на мать. «Вот это фокус! Никогда бы не подумала. Я совсем не знаю ее». Потом была еще одна просьба и еще. Она хвалила меня, и я старалась, строчила одну заметку за другой. А в конце года на школьную линейку приехали из областной газеты и вручили грамоту и приз молодой журналистке Марии. Мы не выписывали эту газету. Я отыскала несколько экземпляров в библиотеке. Оказалось, все мои опусы напечатаны в этой газете. Ты поговорила с ней? Ага, до сих пор помню. В классе сунула ей под нос газету и спросила, зачем она под своим именем отсылала мои работы. Машенька безмятежно улыбнулась и горько сказала: «Представляете, Лиза только болтала о журналистике, а я писала. Теперь она завидует мне и клевещет. Нехорошо, Лиза, не по-дружески поступаешь». Я, как идиотка, от такой наглости только рот раскрыла. С тех пор мы не разговариваем. А после школы я уехала поступать в институт и провалилась. Маша всем в селе говорила, что такая бездарность, как Лиска, и не могла поступить. Потом в Потапово приехал молодой ветеринар Леонид Самошин. И я потеряла голову. Мать усмехнулась. И не только я. Еще две дуры, в их числе и Маша, проходу ему не давали. Господи, что вы в нем нашли? Удивилась Ивка, вспоминая облезлого плешивого отца. Я сейчас покажу тебе. Елизавета Павловна пошла в дом. Минут через 10 она вернулась, держа в руках старый фотоальбом. Ивка открыла потертую велюровую обложку альбома. С первой страницы на нее с улыбкой смотрел обаятельный красавец. Она перевернула еще несколько страниц. Этот же парень снят с гитарой в руках на лавочке, а здесь он в поле среди ромашек. Не может быть, я не помню его таким. А ты его и не видела таким. Он помотал нервы и мне, и Марии, и Ольге. Ольга оказалась умнее нас, вышла замуж за другого. А мы с Машей 2 года сражались за сердце Леньки. Как-то разозлившись, я сказала ему: «Выбирай, или это больная доходяга, или я. У меня хотя бы есть силы родить ребенка и содержать дом, а за ней тебе придется самому ухаживать». Эти слова я всю жизнь не могу простить себе. Я подтолкнула его к решению. Через месяц мы поженились. Бывшая подружка встретила меня у магазина и прошипела: «За то, что отняла мою любовь и счастье, не знать тебе ни того, ни другого». Маша вышла замуж спустя 2 года за мужчину, который переехал в деревню из города. Я родила тебя только через 3 года брака. Думала, Бог наказал. А закадычная подруженька понесла сразу после свадьбы. Вот и появились вы с Данькой почти день в день. Ивка смотрела на молодого отца и узнавала в нем свои черты. Прямой нос, рот, глаза с густыми ресницами. Только у него эти черты сложились так, что получился красавец, а она просто симпатичная. И эта похожесть ей совсем не понравилась. И почему папаша превратился в зачуханного алкоголика? Он же ветеринар, а такой специалист нужен в селе всем. Это сейчас в Потапово 10 коров, а тогда почти в каждом дворе скотина водилась. Леонид оказался хорошим специалистом. Его уважали и расплачивались за работу угощением и бутылкой. Тебе 5 лет исполнилось, когда отец попал в больницу с белой горячкой. Пить стал по-черному. С фермы его уволили. Так и покатился под горку. Ты могла оставить его. Я не помню отца трезвым и без мата, — вскинулась дочь. Я любила твоего отца и чувствовала себя виноватой. Он, когда напивался, упрекал, что перешла дорогу его настоящей любви, и теперь он заливает горе водкой. Мам, неужели ты верила его пьяным бредням? Он жил с тобой 2 года, а тетка Мария не выходила замуж. Что мешало ему вернуться к ней? Так отец оправдывал свое пьянство и слабость. Нашел виноватую, — разозлилась дочь. Жаль, что он выбрал тебя. Они друг друга стоили. Тогда бы вы с Данькой не родились, — напомнила дочери Елизавета Павловна. Что еще тебя держало с ним? Жалость, доча, жалость. В 32 он выглядел на 45. Вся красота куда-то улетучилась. Заработал себе кучу болячек. Я знала, он пропадет без меня. Не могла я его оставить, а так хоть до 50 дожил. Если б не та отрава, еще бы протянул. 10 лет назад, когда Саньке исполнился только годик, пришло из Потапова сообщение. Паленой водкой отравились и родители Таськи, и ее отец. Ивка плохо запомнила тот сумбурный день. Она и Таисия с маленькими детьми на руках не поехали на кладбище. Их мужья взяли все хлопоты на себя. Иванна запомнила бледное, словно опрокинутое лицо матери, и недоумевала, почему она так горюет. Тося же боялась одного — не лишиться молока. Подруга еще кормила своего первенца Марка. У мальчика была сильная аллергия на любую другую пищу, и только молоко спасало ребенка. Она оплакала своих непутевых родителей после, когда осознала потерю. «Значит, у вас с Марией Савеловной давняя вражда. Что же мне делать? Жить в одном доме мы не сможем. Это я уже поняла. Она не из тех, кто прощает и смягчается. Ставить Данилу перед выбором я тоже не буду. Он всю жизнь заботился о матери. Для него она — любимая мама. И оставить его не могу. Он мне дорог. Поговори с ним откровенно. Попробуйте что-нибудь придумать. К нам он не захочет переехать. Вам лучше жить отдельно. В вагончике на озере. загрустила Иванна. Выпал снег. По утрам мороз достигал 20 градусов. Все работы в поле Данила закончил. А зимы радовали дружными всходами, их вовремя укрыло снежным покрывалом. Как ни откладывала Ива разговор с Даней, тянуть дольше было нельзя. До регистрации брака оставалась неделя. Он ежедневно делился планами их будущей совместной жизни. К Самошиным приезжал всегда с чем-то вкусным к чаю. С удовольствием беседовал с Елизаветой Павловной и с Санькой, а когда они отправлялись в дом, влюбленные оставались наедине. Иванна дождалась ухода родных и решилась поговорить. «Дань, ты сообщил матери о своих планах?» «Конечно». «И что она сказала?» Ивка куталась в большой пуховый платок. Ее знобило, хотя в комнате натоплено тепло. Спросила, люблю ли я тебя, а потом добавила, чтобы я хорошенько подумал. Нехотя признался Данила. Иначе говоря, она не хотела бы этого брака. Не очень, но я думаю, узнает тебя получше и смирится. Ты такая замечательная у меня. Он обнял Ивку и прижал к себе. Дань, она не смирится, не тешь себя. Вспомни, твоя мама меня с детства терпеть не может. Мы не уживемся в одном доме, лучше и не пробовать. Для тебя твоя мама хорошая. Наверное, так и есть. Но по отношению ко мне она будет другой. Тут уж ничего не изменишь. Что делать, если так случилось? Я узнала, почему она обижена на мою маму и несправедлива ко мне. Я знаю эту старую историю. Перебил ее Данила. Но какое отношение это имеет к нам? Мама тебя хорошо приняла в нашем доме. Мы так славно тогда посидели. А Елизавета Павловна с тех пор изменилась в лучшую сторону, мало ли что в юности произошло. Она, наверное, жалеет, что тогда обидела маму. «Погоди, ты о чем?» — удивилась Ивка. «В школе тетя Лиза завидовала маме и врала, будто все заметки в газету написала она. Но хуже всего поступила, когда разрушила уже назначенную свадьбу, подпоила парня мамы и уложила к себе в постель. Он на коленях стоял, но мама его не простила. Говорит, он бросился под поезд». Иванна от удивления потеряла дар речи, с трудом пришла в себя. «Ну, впрямь Анна Каренина в штанах. Ты знаешь, кто был тем парнем?» «Какой-то приезжий». «Верно, приезжий, ставший жителем Потапова. Мой папаша — алкаш. Из-за него разгорелся весь сыр-бор. Как видишь, он женился на моей маме сам. Никто его не принуждал и в постель не укладывал. А уж помер он точно не на рельсах». «Ты что-то путаешь?» «Нет, Данила, к сожалению, не путаю. Я не знаю, почему твоя мама солгала. Насчет заметок, кстати, тоже. В тот вечер у вас дома она сказала, что не желает видеть меня своей невесткой». «Но вы вели себя спокойно, мама улыбалась». «Я еле держала себя в руках». «Дань, все это я рассказала не для того, чтобы поссорить тебя с матерью. Просто пыталась объяснить. В одном доме нам нельзя находиться. Будет тягостно для обоих. Мы должны найти другой выход». Данила нахмурился. Морщинка прорезала лоб. Он испытывал двойственные чувства — недоверие и растерянность. «Мне нужно подумать. Я поеду домой». Голос его звучал тускло и безжизненно. Ивка кивнула. Попыталась поймать его взгляд. Скрипнула дверь, потом калитка. Послышался звук мотора. Данила уехал. «Мама, ответь. Тот парень, из-за которого вы поссорились с матерью Ивы, ее отец?» «Сынок, я долго молчала, но твоя невеста...» Мария Савеловна со злостью произнесла это слово. «Вся в свою мамашу. Ты не будешь с ней счастлив. Просто скажи, это отец Ивки? Я ведь выясню правду. Будет лучше, если ты расскажешь сама». «Да, он был умница и красавец. Алиска превратила его в алкаша и изгоя. Думаю, доченька не лучше». «А тем вечером, когда Ива приходила к нам, ты и сказала ей, что не хочешь видеть своей невесткой?» Данила впервые увидел такое выражение на лице матери. Смесь ненависти, злости и трусости пойманного лгуна. «Ну, сказала. Пусть не думает, что я ей рада». А потом весь вечер улыбалась и шутила. «Как так можно, мама?» «Она плохая!» — как последний аргумент кинула мать. «Видишь, из-за нее мы ссоримся. Нам без этой девки будет лучше!» Мария Савеловна закрыла лицо руками и зарыдала. Он не переносил ее слез и всегда кидался утешать хрупкую, как девочка, мать, но сейчас молча вышел из комнаты. Утром Мария Савеловна ловила его ускользающий взгляд, а потом несколько театрально бухнулась на колени. «Сынок, ну прости меня! Дело давнее, мало ли глупостей наделали в молодости!» Данила поднял мать, усадил на стул. «Что вы не поделили в прошлом, меня мало волнует. Дело в будущем, что мне делать? Тебе придется смириться с моим выбором, я люблю Ивку!» Он успел поймать промелькнувшую в глазах матери озлобленность и подумал, а ведь Ива права, не ужиться ей со свекровью. Он впервые увидел родного человека с другой стороны, и эта сторона оказалась темной. «Ну и жить в одном доме вам нельзя. Ты меня бросишь одну? Пойдешь в примаки?» Прозрачные слезы легко покатились из глаз матери. «Нет. Ты одна не привыкла. Буду часто навещать», — пообещал сын. «Мне нужно подумать, куда привести будущую жену». Ему хотелось как можно быстрее увидеть Ивку. Вчера он оставил ее в растерянности, даже не поцеловал, уходя домой. Волга остановилась возле фельдшерского пункта. Данила вышел из машины. На ступеньках стоял Арсений Петрович. «Вот...» Вышел подышать свежим воздухом. «Сегодня до обеда прямо наплыв больных. Прорвало их, что ли?» — пожаловался врач. «А Иванна не хочет подышать?» «Я отвез ее домой минут 20 назад. Она изволила упасть в обморок. Знаете, стресс, устроенный подружками вашей мамы, в положении Иванны очень вреден». «Что устроили подруги матери?» Арсений Петрович коротко поведал о кляузах главврачу. Данила по мере его рассказа мрачнел все сильнее. «Ива больна?» Его голос дрогнул. Он невольно подготовился к самому страшному сообщению. «Вы знаете, кажется, я сказал лишнее. Спросите у нее сами». Арсений Петрович смутился. «Мне пора». Он торопливо скрылся в помещении. Данила за 10 минут передумал все, что угодно. На кухню Самошиных ворвался с перепуганным видом. Ивка лежала на диване, укрывшись пледом. Елизавета Павловна вязала у окна, Саша делала уроки. Они дружно ответили на его приветствие и поспешили в дом. При этом бабушка подталкивала упирающуюся внучку в спину. «Чем ты больна?» — голос Данилы дал петуха. «Ничем». Удивилась Ивка. «Но Арсений сказал, ты упала в обморок». Данилу меньше всего сейчас волновали доносы теток, хотя позже с этим он тоже разберется. «Беременность не болезнь. Я не успела тебе сообщить, сама только узнала. А Арсений раньше меня догадался. Вот гад! Опередил!» Улыбнулась она. «То есть я буду отцом?» Зачем-то глупо уточнил Данила. Ивка увидела слезы у него на глазах и совершенно дурацкую улыбку во весь рот. В следующую секунду он уже прижимал ее к себе. «Поосторожней, медведь! Кости трещат!» Полузадушенно просипела она. «Боже, как я испугался! Теперь я буду любить тебя в два раза больше!» «Ты как Матроскин!» — засмеялась Ивка. «Помнишь?» Кот обнимал корову с теленком в Простоквашино и говорил, что теперь в два раза счастливее станет. пояснила она недоумевающему мужчине. «Кузнецов, ты поглупел от радости?» «Заметь, про корову ты сама сказала», — хмыкнул он и чмокнул ее в нос. «Ну, до этого еще месяцев 8». Данила присел на диван, увлекая за собой Иванну. «С местом проживания нашей семьи я что-нибудь придумаю. В любом случае, мы будем находиться на нейтральной территории. Прошлое оставим нашим мамам, будущее возьмем себе». Он услышал облегченный вздох любимой. Ивка положила голову ему на плечо. В следующую секунду почувствовал влагу на шее. «Ты же никогда не плакала». «Теперь научилась. Думаю, это гормоны». Данила закончил красить белой эмалевой краской межкомнатную дверь и отправился на улицу вдохнуть свежего воздуха. Апрельское солнце горячим шаром повисло высоко в небе. В саду цвели яблони, теплый ветер приносил лепестки цветов до порога дома и щедро украшал ими голубые и серые плитки ступенек. В декабре он перебрал все варианты, размышляя, куда привести молодую жену. Помощь пришла, откуда не ждали. На скромной свадебной церемонии, кроме их матерей, не разговаривающих друг с другом, была семья Тоневых с детьми и Арсений Петрович. Тоська, узнав о возникшей проблеме, предложила им купить дом ее родителей в рассрочку. «Если я со своими архаровцами раз в году решу приехать в гости, вы же примете?» «Конечно, Тося, но ведь дом служил вам дачей», — заметила обрадованная Иванна. «Хороша дача, так далеко от города», — хмыкнул Лёва. «Можно сказать, что вы нас выручите. Еще немного, и дом начнет разваливаться без присмотра. Там и сейчас ремонта выше крыши». Появление новой семьи отметили в кафе районного городка Сайда. Мария Савеловна демонстративно не общалась с новыми родственниками, жеманно пробовала блюдо и недовольно косилась на шумную ватагу детей. Дочь Иванны и трое мальчишек Тоси громко разговаривали между собой, а потом повеселили взрослых, устроив танцы. Выплясывал даже трехлетний Кирилл, младший сын Тоневых. Тряхнула стариной и Елизавета Павловна, ответив на приглашение Лёвы на вальс. Данила смотрел на Ивку влюбленными глазами и все не мог поверить, что она стала его женой. Данила улыбнулся, вспоминая тот вечер в кафе. Собрал с крыльца горсть белорозовых лепестков и вдохнул еле уловимый аромат. За январь и февраль он успел отремонтировать дом внутри. В марте навел порядок во дворе, а в апреле закончил покраску окон, пола, а теперь и дверей. Он уставал неимоверно, разрываясь на два дома. Мать придумывала всю новую работу. Затеяла поменять обои в комнатах и плитку в ванной. Данила молча выполнял ее прихоти, надеясь, что она смягчится душой. И все-таки был счастлив, ощущая такую полноту жизни, какой никогда ранее не испытывал. Он осязал каждую уплывающую секунду, наполненную радостью. Ивка помогала ему по мере сил. Иногда они оставались ночевать в своем новом доме. Данила I отремонтировал спальню и поставил там кровать. В пустом помещении гулко раздавались их голоса. Шепот Ивки достигал даже кухни, где на подоконнике стоял чайник с двумя чашками. Сидя на кровати, они пили его любимый травяной чай и мечтали о будущем. Данила гладил рукой ее живот, прислушиваясь к толчкам изнутри, и всерьез разговаривал с сыном. Иванна улыбалась, слушая его беседы с еще нерожденным ребенком, и чувствовала себя самой везучей. «Что ты делаешь?» Ивка открыла калитку и заметила мечтательную улыбку на лице мужа. Сердце защемило от нежности к нему. Совсем размазня стала. Чуть что, сразу плакать хочется. И все время обнимать и смотреть на него. Он протянул жене чуть привядшие лепестки яблонь. Она уткнулась носом в его ладонь и засмеялась. «Надо же, пахнут, но запах укропа не перебили». Его руки пропахли зеленью, которую он рвал почти каждое утро на рынок и в кафе. В конце февраля Данила занялся теплицей. Земля тоже требовала его внимания. Вечерами он привозил ящики, собранные зеленью, домой, к Самошиным. Они вместе вязали пучки и раскладывали в пакеты душистый базилик, укроп, петрушку, салат и другие травы. Предложила это сама Елизавета Павловна, видя, что зять еле справляется с навалившейся на него работой. Эти вечера сроднили их семью и стали любимым временем для всех. Санька веселила рассказами о школе. Ивка в дочери узнавала себя. Девочка росла проказливым ребенком. Она журила дочь и видела при этом понимающую улыбку Данилы. Он-то прекрасно помнил Ивку в возрасте Саши. Елизавета Павловна служила источником сельских и телевизионных новостей, отчего получила звание «Наш и Тартас». Даниле не хватало матери на этих посиделках. Она упорно отказывалась общаться с Самошинами. А он не настаивал. У него давно упали с глаз розовые очки. Данила теперь хорошо понимал характер матери и мог только надеяться, что она когда-нибудь изменится. В середине августа возле роддома в районном центре Сайда молча стояли две нарядные женщины средних лет, мужчина и девочка 11 лет. Дверь отворилась, на ступеньке вышла молодая женщина с младенцем на руках. Легкий кружевной конвертик украшал голубой бант. Саша первой подбежала к матери и обняла ее за талию. Данила вручил розы и осторожно забрал невесомый сверток. Новоиспеченные бабушки стояли поодаль, недовольно посматривая друг на друга. «Маша, прости меня за то, что назвала тебя калекой, и этим, может, оттолкнула Леонида от тебя. Поверь, жизнь наказала меня сполна. Всеобщий любимец оказался чудовищем». Искренне повинилась Елизавета Павловна, думая, что пора покончить с прошлыми обидами. «Это с тобой он стал чудовищем, а со мной остался бы человеком», — поджала губы Мария Савеловна. Елизавета Павловна не стала спорить с упрямой бывшей подругой, только подумала, никто не знает, что могло бы быть. «Маша, родился внук Леонида», — и добавила, «а зная, как он любил розыгрыши, вдруг Ленька вернулся в облике нашего Олежки». Мария Савеловна после этих слов собеседницы нерешительно направилась к Даниле, державшему на руках сына, заглянула в личико младенца, обрамленный кружевами, и вздрогнула. На нее смотрели ярко-синие глаза с короткими, но густыми ресничками. Ее сердце дрогнуло и забилось быстрее. У бывшего возлюбленного был похожий цвет глаз. Она не подумала, что у младенцев такой цвет радужки встречается часто. «Дай-ка, сынок, внука подержать!» Мария Савеловна бережно приняла малыша из рук Данилы и неуверенно засюсюкала. «Отти, какой хорошенький! Прямо ангелочек!» Елизавета Павловна, еле сдерживая усмешку, глядела на мать Данилы. «Дура старая! Поверила! А еще православные. Леньке за его грехи прямая дорога в ад, а не на землю обратно. Пусть верит во что хочет, лишь бы Ивке жизнь не заедала. Пора и мне на внука взглянуть». Она приблизилась к Марии Савеловне и жестом показала «дай подержать». Та нахмурилась и неохотно протянула малыша. Елизавета Павловна полюбовалась крохотным личиком внука и отдала дочери. «Ну что, милые дамы, возвращаемся домой? Садитесь в машину!» — скомандовал Данила.